Бабушка уже не могла позволить себе проводить занятия в своей комнате, где теперь безвылазно находилась бабулька, вконец одряхлевшая и утратившая последние признаки презентабельности и транспортабельности. Не приласкать правнука, когда он, изгнанный из других комнат, забредал в ее старческую обитель. Не сказать ему что-нибудь хорошее она не могла, если вообще когда-нибудь умела. С другой стороны, была уже не в состоянии шипеть и шпынять, и на том спасибо. Даже детский сад, куда его скорости определили, чтобы зря не болтался под ногами, казался по сравнению мил и приятен. И домой возвращаться было, ой, как тяжко. Но зимой садик закрыли на ремонт, а детей перевели в другой, в четырех трамвайных остановках. Милушку решили туда не водить, далеко. К тому же мальчику осталось всего полгода до школы. Теперь в оставшееся от платных учеников время бабушка занималась с ним не только музыкой, но и арифметикой, чистописанием, на ручонках, непривычных еще к перу, не сходили чернильные кляксы и синяки от злой бабушкиной линейки. Шарлотта Гавриловна со своими ветхими учебниками стала приходить и днем. «Нил!» — все чаще шипела она. «Кесуля! Тьен эн пляс!» Примечание. «Прекрати, не вертись!» — перевод с французского. Конец примечания. Он ненавидел французский язык, ненавидел Шарлотту, ненавидел бабушку. «Она же такая старая!» — думал он, забившись в уголок. «Ей 58 лет! Ну почему она никак не умрет?» Мама то пропадала в своей опере, то целыми днями лежала на такте в звуконепроницаемой комнате, то вовсе исчезала на несколько недель. Это называлось гастроли. Оттуда она всякий раз привозила сыну что-нибудь интересное, яркие, красивые игрушки, большие книжки с множеством цветных картинок и непонятным текстом, пушистые свитера и нарядные костюмчики, невиданные сласти, белые, как молоко, шоколад, плоские, почти прозрачные конфетки, которые так и таяли во рту, сочную жевательную резинку. Нилушка радовался подаркам и мечтал, чтобы мама уезжала почаще. И еще, чтобы самому поскорее вырасти и тоже поехать на гастроли, где делают столько всего замечательного. Один раз мама взяла его с собой в оперу. Они долго ехали на трамвае, и это было интересно. Вышли у громадного красивого дома, но пошли не туда, где широкие ступеньки и много высоких стеклянных дверей, и большие-большие афиши с обеих сторон. На одной Нилушка, влекомый за руку озабоченной опаздывающей мамой, успел с гордостью прочесть «З.А. РСФСР О.В. Баренцева». Освернули за угол и нырнули в узкую коричневую дверь с надписью «Служебный вход». За дверью на стуле сидела старая тетенька в берете и ловко перебирала спицами. Тетенька пробежала по ним взглядом, кивнула равнодушно и продолжила вязание, никак не прореагировав на тихое «здравствуйте», которое выдавил из себя воспитанный мальчик Нилушка. «Вовсе не обязательно здороваться со всеми подряд», — на быстром ходу поучала мама, проволакивая его по высокому, но узкому коридору. «Народу здесь». Действительно, народу было порядочно и самого разного. Вот навстречу им вылетела целая стайка девчонок в белых балетных платьицах, едва ли старше Нилушки. Пискливо переговариваясь, пролетела мимо. Вот из-за поворота выскочили два дядьки, в серых замызганных халатах, едва не зацепив Нилушку длиннющей стремянкой.